Глава четвёртая. «Я вас слушаю, господа. Герцога я оставила оплывать свечкой на верхней ступеньке, прислонив к перилам. Надеюсь, он догадается сесть, а не скатится по лестнице под ноги гостям, даже если у него подкосятся колени. На дурака ректор не похож. Вы, сударь?» — начал было ворвавшийся в холл официального вида человек в золотых очках. «Оливия Рокруа. С кем имею честь?» Я вежливо склонила голову, напряженно наблюдая за очкастым бюрократом. За ним следом в дом валилось сразу с десяток гвардейского вида товарищей, и, честно говоря, сердце у меня на мгновение замерло. Вдруг сейчас все отменят, схватят Кеннета и утащат обратно на площадь казнить? Чрезвычайный уполномоченный королевской канцелярии Далтон Бонд уверенно блеснул очёчками мужчина. «Итак, сударь, я требую объяснений». «Сударь? Где он сударя нашел?» Но, услышав скрип лестницы за спиной, сообразила, с кем, игнорируя мое присутствие, он ведет беседу. Кен не стал сидеть на ступеньках, а спустился вслед за мной и теперь стоял гордо выпрямившись, но при этом вцепившись в перила так, что костяшки пальцев побелели. «Прошу прощения, господин Бонд». Поскольку говорить Кеннет не мог, я сделала еще шаг вперед, чтобы меня точно заметили. «У господина Майбора некоторые затруднения с голосом. Надеюсь, вы простите ему маленькую невежливость. Итак, что вы хотели?» «Госпожа Рокруа намерена представлять интересы лорда Оттона Геймса?» После недолгой паузы спросил чрезвычайный уполномоченный, осуждающий, поджав губы. «Намерена», — я кивнула. «Значит, ваше заявление о том, что вы берете этого мужчину в мужья, не является спонтанным?» «Не является». В какой-то мере ситуация начинала забавлять. Точнее, не так. Было бы забавно, если бы я всем своим существом не чуяла опасность. «В таком случае вы должны понимать, что отныне несете бремя ответственности не только за имущество, долги и обязательства данного господина, но и за его последующие действия». Кажется, меня пытаются напугать. В прелестной головке моей предшественницы не было юридических тонкостей внезапной женитьбы. Она просто знала, что капля королевской крови дает ей право забрать осужденного с эшафота. Но вряд ли обычай появился бы и стал законом, если бы таких внезапных невест казнили сразу после свадьбы вместе с преступниками. Скорее всего, бюрократ в очках намекает на то, что меня повесят вместе с герцогом, если тот еще раз проштрафится. Похоже, все-таки придется выяснять, кто же на самом деле покушался на короля, мой будущий муж или некто другой. И как держать Кена на коротком поводке, чтобы не угодить на эшафот. «Я понимаю, спасибо. У вас все, господин Бонд?» «Оливия». В холле появился новый человек, и даже не один. «Оливия, детка, не делай этого». «А как же Джонас?» Киноаппарат в голове заскрипел и рывком сдвинулся на несколько кадров. Винсент Рокруа, старший брат Оливии. Добрый, полноватый уволень, тихий и домашний. Любит жену, детей и младшую сестру. Приютил ее после смерти родителей и хорошо о ней заботился. Служит в королевской библиотеке. Фанни Рокруа, его жена. Тоже милая, тоже кругленькая, но ни разу не тихая блондинка. Мать троих обормотов и сорвиголов. Теперь моих племянников. Могла бы стать подругой Оливии, если бы у нее было хоть 5 минут свободного времени. И, наконец, Джонас. Такого человека в холле не было, но его имя тоже вызвало ряд воспоминаний. Друг детства Оливии и ее самоназначенный жених. Поскольку девушка знала его давно и даже питала некую привязанность, то против звания невесты не возражала. Ровно до роковой встречи с господином ректором Большой Королевской Академии. «Оливия, детка». Брат с удивительной для его характера решимостью отстранил господина Бонда и буквально кинулся ко мне, схватил за руки, заглянул в глаза. «Но зачем ты, глупенькая? Мы бы справились, я бы что-нибудь придумал». «Зачем губить себя? Никакие деньги того не стоят, маленькая!» У меня едва челюсть не отвалилась. «О чем это он? И почему Фанни кивает в такт каждому слову, а смотрит с горестью и признательностью, подобранного из-за лужи щенка. Где еще кинопленку заклинило? Я хочу знать, как ее перезарядить. Едва слышный кашель за спиной дал понять, что господин ректор как раз что-то там понял. Я оглянулась и обнаружила, что он теперь смотрит на меня с легкой брезгливостью и презрением. Но здрасте, приехали. Оливия, мать твою, где ты там потерялась в недрах моего разума? Сейчас же объяснись. Ну что же, сударыня, я надеюсь, слова ваших ближайших родственников прояснили ситуацию, вкрадчиво заметил очкастый Бонд. Вы даже можете получить компенсацию за моральный ущерб. Тут он сделал многозначительную паузу и как-то странно улыбнулся. «Если правильно и вовремя подадите прошение в благотворительный комитет на имя ее королевского величества». Пока он все это говорил, стражники за его спиной странно перестраивались, изображая то ли свинью из псов-рыцарей, то ли фалангу из отмороженных македонцев. А еще они отчетливо позвякивали. Чем? Цепями, что ли? Хотят наброситься на Кеннета и заковать железо? Или сразу придушат, чтобы больше ни одна чокнутая девица не помешала? Благодарю, господин Бонд. Достаточно сухо оборвала я самодовольного чиновника. Мое решение остается неизменным. Я беру этого мужчину в мужья. Фанни тихо всхлипнула, брат отпустил мои руки и даже отступил на полшага. Горестно глядя мне в глаза. Мне еще пришлось успокаивающе кивнуть, чтобы они сильно не переживали. Еще бы меня саму кто-то успокоил. Память заклинила, а у родственников такие лица, будто я иду замуж за синюю бороду. Может, господин ректор славится тем, что ест молоденьких жен на обед? У него настолько дурная репутация? Или все из-за покушения на короля? Ладно, при мне Кен покушаться ни на кого не станет. Уж я найду способ проследить. Физиономия у господина очкастого стала такая, словно он откусил от тухлого лимона, а сзади послышался шумный выдох. Еще бы. Наверняка Кеннет уже приготовился второй раз за день повисеть в петле. Похоже, все решили, что Оливия вышла замуж за висельника ради его денег. И если дать взятку из благотворительного фонда, продаст обузу с потрохами. Но я не продала, вот досада. В таком случае, сударыня, я вынужден принять чрезвычайные меры. Господин Бонд обернулся к стражникам и подал непонятный знак рукой.